что звезды далеки. Мы знаем, что звезды далеки. Мы знаем, что звезды далеки. Мы знаем, что звезды далеки. Мы знаем, что звезды далеки. Вселенной.